Нельзя сказать, чтобы Фрэнк до сих пор ни разу не видел женщин, умеющих командовать. В Атланте, как и во всех южных городах, были свои престарелые дамы, которым люди старались не вставать поперек дороги. Трудно, к примеру, представить себе человека более властного, чем дородная миссис Мэриуэзер, более деспотичного, чем хрупкая миссис Элсинг, более искусного в достижении своих целей, чем серебровласая, сладкоголосая миссис Уайтинг. Но каким бы хитростям ни прибегали эти дамы, чтобы добиться своего, это были женские хитрости. И все они с подчеркнутым уважением относились к суждениям мужчин, хотя и не всегда с ними соглашались. Во всяком случае, они были достаточно хорошо воспитаны, чтобы делать вид, будто руководствуются тем, что говорят мужчины. А это главное. Скарлетт же руководствовалась только собственным мнением и вела дела по-мужски. Вот почему весь город и судачил о ней. «И ведь, наверное, — печально думал Фрэнк, — судачат и обо мне тоже. Осуждают, что я позволяю ей так не по-женски себя вести. А тут еще этот батлер. Его частые посещения дома тети Питти были всего унизительные для Фрэнка. Он и до войны, когда вел дела с батлером, недолюбливал его и часто проклинал тот день, когда привез Ретта в 12 дубов и познакомил со своими друзьями. Он презирал батлера за холодную расчетливость, с какой тот занимался спекуляциями во время войны, и за то, что он не служил в армии. О том, что Ретт 8 месяцев был с конфедератами, знала одна только Скарлетт, ибо Ретт с наигранным ужасом умолял ее никому не говорить об этом его позоре. Но больше всего Фрэнк презирал Ретта за то, что тот присвоил себе золото конфедерации, тогда как честные люди, вроде адмирала Буллока, можно было назвать и других, очутившись в аналогичной ситуации, вернули тысячи долларов в федеральную казну. Так или иначе, нравилось это Фрэнку или не нравилось, а Ретт частенько наведывался к ним. Заходил он вроде бы навестить мисс Питтипет, и она по глупости так и считала, и очень же манничала, когда он появлялся. Но Фрэнка не покидало неприятное чувство, что вовсе не мисс Питти привлекает батлера. Маленький Уэйт очень привязался к нему, и к великой досаде Фрэнка даже называл его дядя Ретт, хотя вообще-то мальчик был застенчивый. Да и не мог Фрэнк не помнить, что Ретт ухаживал за Скарлетт во время войны, и о них даже шла тогда молва. Фрэнк представлял себе, что болтают о них сейчас. Ни у кого из друзей не хватало смелости намекнуть на это Фрэнку, хотя они, не жалея слов, осуждали Скарлетт за лесопилку. Он, конечно, не преминул заметить, что их со Скарлетт стали все реже приглашать на обеды, ужины и вечеринки. И все реже и реже появлялись гости у них. Скарлетт, которая терпеть не могла большинство из своих соседей и была слишком занята лесопилкой, чтобы общаться с теми, кто ей не нравится, отнюдь не терзалась отсутствием гостей. Зато Фрэнк остро это переживал. Всю свою жизнь Фрэнк считался с тем, что скажут соседи. И его больно ранило то, что жена не обращает внимания на приличие. Он чувствовал, что все не одобряют Скарлетт и презирают его за то, что он позволяет ей носить штаны. Она делала много такого, чего муж, с точки зрения Фрэнка, не должен был бы позволять. Но если бы он велел ей прекратить это и стал с ней спорить или даже критиковать ее, на его голову обрушился бы настоящий шквал. «О-хо-хо!» — беспомощно вздыхал он про себя. «Да чего же она быстро вскипает и долго бурлит?» «В жизни не встречал такой женщины!» Даже в самые спокойные дни можно было лишь удивляться тому, как Скарлетт мгновенно превращалась из веселой любящей жены, напевающей себе под нос, бродя по дому, в нечто прямо противоположное. Достаточно ему было сказать: «Лапочка, на вашем месте я бы...» Как раздражалась буря! Черные брови Скарлетт стремительно сходились на переносице под острым углом, и Фрэнк съеживался на глазах. У нее был какой-то поистине азиатский темперамент и ярость дикой кошки. Ей было, казалось, все равно, что произносит ее язык и как больно ранит. Над домом в таких случаях нависал мрак. Фрэнк рано уходил в лавку и оставался там допоздна. Мисс Питти стремительно укрывалась к себе в спальню, ища в ней прибежище, словно заяц в норе. Уэйд с дядюшкой Питером уединялись в сарае, а кухарка не высовывала носа из кухни и воздерживалась от прославления Господа пением. Только мамушка спокойно сносила нрав Скарлетт. Ну, а мамушка прошла многолетнюю науку у Джералда О'Хара и не раз наблюдала его гневные вспышки. Вообще-то Скарлетт вовсе не стремилась показать свой нрав и действительно хотела быть Фрэнку хорошей женой, ибо относилась к нему тепло и была благодарна за то, что он помог ей удержать Тару. Но он так часто и порой так неожиданно испытывал ее терпение, что она теряла над собой власть. Не могла она уважать мужчину, который позволял ей собой командовать. Его робость и нерешительность в сколько-нибудь сложных случаях, шла ли речь о ней или о других людях, бесконечно раздражали ее. Она могла бы не обращать на это внимания и даже чувствовать себя счастливой, ведь ее денежные проблемы частично уладились, если бы к своему великому огорчению не сталкивалась с тем, что Фрэнк, будучи сам плохим дельцом, не давал ей себя проявить.